Чимаманда Нгози Адичи. Американха. Читает Алексей Богдасаров. Эта книга для следующего нашего поколения. Нди на Абия Нгиру. Токсу, Чисому, Амаке, Чинедуму, Камсьонне и Аринзе. Моему отцу на его 80-м году жизни. И, как всегда, Иваре. Бесплатная библиотека аудиокниг. Регулярные эксклюзивы, все популярные форматы. Аудиобутека. Заглядывай на огонек. Часть первая. Глава первая. Принстон летом не пах ничем. И хотя Эфемилу нравилась спокойная зелень множества деревьев, чистые улицы и величавые дома, магазины с ненавязчиво завышенными ценами и безмолвный неизменный дух заслуженного благоденствия, именно это отсутствие запаха привлекало ее более всего, поскольку все прочие хорошо известные ей американские города пахли отчетливо. У Филадельфии имелся затхлый аромат истории. Нью-Хейвен пах заброшенностью, Балтимор — рассолом, а Бруклин — разогретым на солнце мусором. У Принстона же запаха не было. Ей нравилось дышать здесь глубоко. Нравилось смотреть на местных, водивших машины с подчеркнутой любезностью и оставлявших свои автомобили свежайших моделей — рядом с магазином экологических продуктов на Нассо-стрит, или же у ресторана Суси, или у лавочки с 50 сортами мороженого, включая красный перец, или у почтового отделения, где безудержно приветливый персонал устремлялся встречать их у самого входа. Ей нравился студгородок, насупленный от знаний, готические постройки с кружевными от вьюна стенами, и, как в полусвете вечера, все преображалось в пространство призраков. Но более прочего ей нравилось, что в этом месте изобильной непринужденности ей удавалось прикидываться другим человеком, тем, кого лично приняли в освященный американский клуб, кого осенили определенностью. А вот ездить в Трентон заплетать волосы ей как раз не нравилось. Требовать от Принстона парикмахерскую, где плетут косы, неразумно. Те немногие черные местные, каких она тут видела, были такие светлокожие и весловолосые, что их с косичками и не вообразить. Но все же, пока Эфемилу в палящую послеобеденную жару ждала на станции Принстон узловая своего поезда, она задумалась, почему все же тут негде заплести волосы. Плитка шоколада в сумке растаяла. Немногие прочие, ожидавшие вместе с ней на платформе, все до единого белые, тощие, в короткой воздушной одежде. Стоявший рядом с ней мужчина ел рожок мороженого, что ей всегда казалось несколько безответственным. Взрослый мужчина-американец ест рожок мороженого. В особенности, если взрослый мужчина-американец ест рожок мороженого у всех на виду. Поезд догромыхал до станции, и мужчина обернулся к Эфемилу. «Ну, наконец-то!» произнес он с фамильярностью, какая возникает между незнакомцами, разделяющими недовольство той или иной общественной услугой. Она ему улыбнулась. Сидеющие волосы зачесаны с затылка вперед, потешное ухищрение скрыть лысину. Наверняка ученый, но не из гуманитариев, иначе был бы застенчивее. Крепкая наука вроде химии, небось. Прежде она бы сказала «знамо дело», примечательное американское выражение согласия, а не знания, и затем завела бы с ним беседу, разведать, не скажет ли он что-нибудь полезное для ее блога. Людям льстит, когда их расспрашивают о них самих, а если она помалкивает в ответ, их это подталкивает рассказывать дальше. Их приучили заполнять паузы. Если интересовались, чем она занимается, Эфемилу отвечала расплывчато: «Веду блог о стиле жизни, потому что от реплики «я веду анонимный блог под названием «Рассемнадцатая» или «Разнообразные наблюдения черной неамериканки за черными американцами», прежде известными как негры, им становилось неловко. «Рассемнадцатая» — отсылка к июню-мнадцатому или Дню независимости, отмечается в 45 американских штатах как годовщина объявления отмены рабства в Техасе и в целом освобождения рабов афроамериканцев. Впрочем, она все же произносила это несколько раз. Однажды в беседе с белым мужчиной в дредах, который сидел рядом с ней в поезде, волосы как старые крученые веревки, косматые на концах, потасканная рубашка — знак благонадежности, убедивший ее, что перед ней боец-общественник, и, возможно, окажется славным гостем в ее блоге. «Вокруг расы нынче перебор шумихи. Чернокожим пора бы уже расслабиться. Теперь все сводится к классовости, к имущим и неимущим», — сказал он невозмутимо, и с этой фразы она начала пост под названием «Не все белые американцы в дредах свои в доску». А еще был человек из Огайо, втиснувшийся рядом с ней на каком-то авиаперелете. Явно менеджер среднего звена, костюм-футляр, контрастный воротничок. Уточнил, что это значит, блок о стиле жизни, и она объяснила, ожидая, что он тут же замкнется или в конце разговора брякнет что-нибудь хмуро-пошлое вроде «единственная подлинная раса — человечество». Но он сказал, никогда про усыновление не писали. В этой стране черные детишки никому не нужны. И я не про межрасовых, а именно про черных. Даже черные семьи их не берут. Доложил, что они с женой усыновили черного ребенка, и соседи смотрели так, будто эта пара решила податься в мученики во имя невесть чего. Ее пост об этом. Не так-то просты они, скверно одетые белые менеджеры среднего звена из Огайо. На него она получила в тот месяц больше всего комментариев. До сих пор гадала, читал он тот ее текст или нет. Надеялась, что читал. Она частенько, сидя в кафе или в аэропортах, или на вокзалах, наблюдала за незнакомыми людьми, воображала себе их жизнь, раздумывала, кто из них, вероятно, следит за ее блогом, теперь уже бывшим. Она выложила последний пост всего несколько дней назад, за ним потянулся хвост из 274 комментариев «пока». Ее читателей пребывало что ни месяц. Они ставили на нее ссылки, публиковали у себя ее посты, знали гораздо больше, чем она сама, вечно пугали и вдохновляли Эфемелу. Софический Деррида, один из самых частых комментаторов, написал: «Удивительно, до чего близко к сердцу я это все принимаю. Удачи вам с неведомыми переменами в жизни, но вы уж, пожалуйста, возвращайтесь в блогосферу поскорее, своим дерзким, хулиганским, потешным и наводящим на размышления тоном, вы создали пространство настоящего разговора на важную тему». Читатели, подобные софическому Дерриде, вываливавшие статистические данные и употреблявшие в комментариях слова вроде «овеществлять», нервировали Эфемелу, которая рвалась быть свежей, впечатлять, и потому со временем начала ощущать себя стервятником, что обдирает остовы людских историй себе на пользу. Иногда с трудом увязывая сказанное с расовыми вопросами, иногда не доверяя самой себе. Чем больше писала, тем меньше в ней было уверенности. Каждый следующий пост слущивал с нее очередную чешуйку самости, пока она не показалась себе голой и фальшивой. Мужчина с мороженым уселся в поезде рядом с ней, и, чтобы избежать разговора, она упорно глядела на бурое пятно у себя под ногами, разлитый фраппуччино, вплоть до самого Трентона. На платформе толпились черные, многие жирные, в короткой воздушной одежде. Ее по-прежнему изумляла разница, возникавшая за несколько минут езды на поезде. В первый свой год в Америке она съездила нью-джерсийским транзитным до Пенсильванского вокзала, а дальше на метро в гости к тете Уджу во Флетлендс. Ее поразило, что преимущественно щуплые белые сходили на манхэттенских остановках, а поезд катился дальше в Бруклин, и оставались в вагоне почти исключительно жирные черные. Но Эфемелу тогда не думала о них как о жирных, думала о них как о крупных, потому что ее подруга Гинника чуть ли не первым делом сообщила ей: «Жирный в Америке — ругательное слово. В нем уйма осуждения, как в словах «тупой» или «ублюдок». Это не просто описание человека вроде «низенький» или «рослый». Эфемелу исключила «жирный» из словаря. Но прошлой зимой это слово вернулось к ней. Почти через 13 лет, когда человек за ее спиной в очереди в супермаркете пробормотал: «Жирным это барахло есть не стоит», когда она платила за громадный пакет «Тоститос». Эфемелу глянула на него изумленно, чуть обиженно, и подумала, что вот он, идеальный пост для блога. Чужой человек решил, что она жирная. Теги к посту — раса, пол, телесные размеры. Но, вернувшись домой, она встала перед зеркалом и приняла от него правду. Осознала, что не обращала внимания слишком долго, как туго теперь сидит на ней одежда, как трутся внутренние поверхности бедер, как подрагивают при движении ее мягкие округлости. Она и впрямь жирная. Слово «жирная» она произнесла медленно, гоняя его туда-обратно, и задумалась обо всем прочем, что выучилась не произносить в Америке вслух. Она была жирной, не фигуристой и не ширококосной, жирной, и лишь это слово казалось правдивым. Не обращала она внимания и на бетонную тяжесть на душе. Дела у ее блога шли хорошо, тысячи новых посетителей в месяц, ей прилично платили за выступления, имелась стипендия в Принстоне и отношения с Блейном. «Ты абсолютная любовь моей жизни», — написал он ей в открытке на прошлый день рождения, и все же лежал у нее на душе бетон. Он там копился уже какое-то время, утренняя хворь усталости, унылое отсутствие границ. Возникли вместе с этим бетоном и рыхлое томление, бесформенная жажда, краткие воображаемые отблески других жизней, какие она могла бы вести, и за несколько месяцев они сплавились в пронзительную тоску по дому. Она рыскала по нигерийским сайтам, по нигерийским профилям в Фейсбуке, по нигерийским блогам, и каждый щелчок мыши приносил ей очередную байку о юнцах, вернувшихся домой облеченными американскими и британскими учеными степенями, и там эти молодые ребята основывали инвестиционные компании, музыкальные лейблы, запускали линейки модной одежды, журналы, франшизы общепита. Она смотрела на фотографии этих мужчин и женщин и чувствовала тупую боль утраты, словно они разжали ей пальцы и забрали что-то у нее самой. Они жили ее жизнью. Нигерия стала местом, где Эфемелу полагалось быть, единственным, где она могла бы пустить корни без постоянного позыва выдернуть их оттуда и отрясти почву. И, конечно, там же был Обинзе, ее первая любовь, первый любовник, единственный человек, которому никогда не нужно было ничего растолковывать. Теперь он уже и муж, и отец, они не общались много лет, и все же не могла она сделать вид, что его нет в ее тоске по дому, или что она о нем не думает, часто перебирая их прошлое, ища знаки того, что ей не удавалось назвать. Незнакомец-хам в супермаркете, кто знает, с чем ему, изможденному, тонкогубому, приходилось сражаться, стремился обидеть ее, а на деле разбудил. Она принялась планировать и мечтать, искать работу в Лагосе. Блейну поначалу ничего не говорила, хотела завершить стипендиальную работу в Принстоне, а затем, когда та завершилась, не сказала, поскольку хотела повременить, чтобы уж не сомневаться. Однако шли недели, а не сомневаться все не получалось. И потому Эфемелу сказала ему, что возвращается домой, и добавила: «Мне надо», зная, что он распознает в ее словах необратимость. «Почему?» — спросил Блейн, едва ли не машинально ошарашенный ее объявлением. Они сидели у него в гостиной в Нью-Хейвене, в волнах тихого джаза и дневного света. Она смотрела на него, своего доброго, оторопелого мужчину, и ощущала, как этот день приобретает печальное, эпохальное свойство. Они прожили вместе 3 года. 3 года вдоль от утюженной складки, вплоть до единственной ссоры. Несколько месяцев назад, когда взгляд у Блейна заиндевел от осуждения, и он отказался с ней разговаривать. Но ту ссору они пережили в основном благодаря Бараку Обаме, воссоединились вновь, общей на двоих страстью. В ночь выборов, перед тем, как Блейн с мокрым от слез лицом поцеловал Ифемелу, он ее крепко обнял, словно победа Обамы была их личной победой. А теперь она говорила ему, что все кончено. «Почему?» — спросил он. У себя на занятиях он рассказывал об оттенках и сложности, а тут затребовал единое объяснение — причину. Однако прямого озарения у нее не случилось, причины не было, просто оседала слой за слоем неудовлетворенность, из нее сложился груз, он-то и двигал Ифемелу. Этого она Блейну не сказала. Ему было бы обидно узнать, что все это началось у нее не вчера, что их отношения — все равно, что радоваться своему дому, но вечно сидеть у окна и смотреть наружу. «Возьми растение», — сказал он ей в тот день, когда они виделись в последний раз, когда она собирала вещи, что держала у него в квартире. Вид у него был побитый, он стоял на кухне, поникнув плечами. Растение было его, из этого дома. Бодрые зеленые листочки на 3 бамбуковых стеблях, и когда она приняла его, внезапное сокрушительное одиночество пронзило Ифемелу и застряло у нее внутри на многие недели. Время от времени она ощущала это одиночество до сих пор. Как можно скучать по чему-то, чего уже не хочешь? Блейну было нужно то, чего она не могла ему дать. Ей... то, что не мог дать он. Вот это она оплакивала. Утрату чего-то, что было лишь в принципе возможно. И вот она, в день, исполненный летнего великолепия, собралась перед отъездом домой заплести волосы. Липкий жар оседал на коже. На платформе в Трентоне стояли люди, втрое громаднее Ифемелу, и она восхищенно разглядывала одну женщину в очень короткой юбке. Эта женщина плевать хотела на стройные ноги в мини-юбках, в конце концов показывать ноги, которые одобряет весь белый свет, безопасно и легко, но жест толстухи, молчаливая убежденность, какую человек разделяет лишь с самим собой, чувство правоты, неявное для окружающих. Решение Ифемелу вернуться домой похожей природы. Когда б не одолевали ее сомнения, она считала себя отважной одиночкой, чуть ли не героем, и так изничтожала неуверенность. Толстуха опекала группу подростков, на вид лет по 16-17. Они столпились вокруг нее, смеясь и болтая. На груди и на спине их желтых футболок значилась реклама некой летней программы. Они напомнили Ифемелу ее двоюродного брата Дике. Один мальчишка, темный, высокий, по-спортивному поджарый и мускулистый, очень смахивал на Дике. Тот, правда, ни за что бы не нацепил тапки, похожие на эспадрильи. «Квелые корки», — так бы он их назвал. Что-то новенькое. Первый раз он этот оборот употребил несколько дней назад, когда рассказывал ей, как они с тетей Уджу ходили за покупками. «Мама хотела купить мне эти чокнутые тапки». «Ну не, кус». «Ты ж знаешь, я квелые корки не могу носить!» Ифемелу встала в очередь на такси у вокзала. Надеялась, что шофер окажется не нигерийцем. Стоит им услыхать ее акцент, как они либо принимают сарьяно докладывать, что у них мастерская степень, такси-подработка, а дочка у них в деканском списке в Ратгерзе, крупнейшем высшем учебном заведении штата Нью-Джерси. Либо ведут, надувшись, молча, дают сдачу, и им до лампочки ее спасибо, всю дорогу лелея унижение, что их собрат-нигериец, девчонка к тому же, может, медсестра или бухгалтерша, или даже врач, смотрит на них сверху вниз. Таксисты-нигерийцы в Америке поголовно убеждены, что на самом деле они не таксисты. И Фемилу была следующей в очереди. Ее таксист оказался черным, средних лет. Она открыла дверцу и глянула на спинку водительского кресла. Мервин Смит. Не нигериец, но поди знай наверняка. Нигерийцы тут берут себе какие угодно имена. Даже сама она была тут кое-кем другим. «Как жизнь?» — спросил водитель. Она тут же с облегчением опознала акцент. «Карибский». «Все хорошо, спасибо». Выдала ему адрес африканских причесок Мариамы. В этот салон она ехала впервые. Привычный закрылся, потому что хозяйка отбыла обратно в Кот-д'Ивуар выходить замуж. Но и Фемилу знала, что этот салон будет выглядеть так же, как любой другой. Все они размещались в той части города, где граффити, сырые здания и никаких белых, вывески яркие, название что-нибудь вроде «Африканские косички Аиши и Фатимы», батареи зимой топят слишком сильно, кондиционеры летом не охлаждают, и там битком франкоязычных женщин-плетельщиц из Западной Африки, одна из них — хозяйка, по-английски говорит лучше всех, отвечает на звонки, и прочие к ней относятся почтительно. Частенько имелся ребенок, привязанный к чьей-нибудь спине тряпичным лоскутом, или детсадовец, спящий на шале, расстеленный поверх видавшего вида дивана. Время от времени заглядывали дети постарше. Разговоры шумные, стремительные, на французском, «волов» или «мандинка», а в обращении с клиентами на английском получался ломанный любопытный язык, будто здешние, не погрузившись в сам английский, сразу переняли жаргонный американский. Слова оборваны в половину. Как-то раз гвинейская плетельщица в Филадельфии сказала Эфемилу: «Ять, боже мой, жзбесь!» Неоднократно пришлось повторить, пока Эфемилу не поняла, что эта женщина говорит: «Я, типа, боже мой, аж взбесилась!» Мервин Смит оказался задорным и болтливым, вел машину и толковал о том, как жарко и что, как пить дать, начнутся повальные обмороки. «Такая вот жара приканчивает стариков. Если у них кондиционера нет, приходится топать в торговые центры. Ну, торговый центр — бесплатный кондиционер, но иногда их и отвезти некому. О стариках заботиться надо». Говорил он, и молчание Эфемилу никак не портило ему бодрого настроения. «Ну вот, приехали», — объявил он, останавливаясь в обшарпанном квартале. Салон был посередине, между китайским рестораном под названием «Веселая радость» и круглосуточным магазинчиком, торговавшим лотерейными билетами. Внутри все источало запустение, краска шелушилась, стены уклеены громадными плакатами с вариантами плетеных причесок и плакатами поменьше с надписью «Быстрый возврат налогов». Три женщины, все в шортах по колено и футболках, трудились над прическами клиенток. Маленький телевизор в углу на стене, с громкостью выше необходимой, показывал какой-то нигерийский фильм. Мужчина лупцует жену, жена съежилась, кричит, скверный звук режет уши. «Здрасте», — сказала Эфемилу. Все повернулись к ней, но лишь одна, видимо, одноименная салону Мариама, ответила: «Здрасте, пожалуйте». «Я бы хотела заплестись». «Какие хотите косички?» Эфемилу сказала, что хочет средние твисты, и спросила, сколько это будет стоить. 200, — ответила Мариама. «Я в прошлом месяце отдала 160». Волосы она заплетала последний раз 3 месяца назад. Мариама помолчала, уперев взгляд в заплетаемые косички. «Все же 160?» — спросила Эфемилу. Мариама пожала плечами и улыбнулась. «Ладно, но в другой раз придете к нам же. Садитесь, ждите Аишу, она скоро закончит». Мариама указала на самую маленькую плетельщицу с дефектами кожи, розовато-кремовыми кляксами обесцвеченности на руках и шее, что смотрелись тревожно заразными. «Здрасте, Аиша», — сказала Эфемилу. Аиша глянула на Эфемилу, едва-едва кивнув, лицо безучастное, чуть ли не грозное от невыразительности. Было в ней что-то странное. Эфемилу села у двери. Вентилятор на щербатом столике работал на полной мощности, но от духоты в зале не спасал. Рядом с вентилятором лежали расчески, упаковки с накладными волосами, журналы, распухшие от выпавших страниц, стопки разноцветных футляров с видеодисками. В углу прислонилась метла, рядом с конфетным автоматом и ржавой сушилкой для волос, которой не пользовались лет 100. На телеэкране папаша бил двоих детей, одеревенелые тумаки сыпались в воздух над детскими головами. «Нет, плохой отец, плохой человек», — произнесла другая плетельщица, вперяясь в экран и отшатываясь. «Вы из Нигерии?» — спросила Мариама. «Да», — сказала Эфемилу. «А вы откуда?» «Мы с сестрой Халимой из Мали. Аиша из Сенегала», — ответила Мариама. Аиша не откликнулась, а Халима улыбнулась Эфемилу, улыбка теплой многозначительности, приветствие собрату-африканцу. Американке она бы так улыбаться не стала. У нее было лютое косоглазие, зрачки в разные стороны, и Эфемилу растерялась, не понимая, какой глаз Халимы уставился на нее. Эфемилу обмахнулась журналом. «Ну и жарища», — сказала она. «Эти женщины, по крайней мере, не скажут. Это вам-то жарко, вы же из Африки». «Очень плохая эта жара. Простите, кондиционер вчера сломался», — сказала Мариама. Эфемилу знала, что кондиционер сломался не вчера, что сломан он существенно дольше, возможно, был сломан всегда, но все же кивнула и сказала, что, наверное, накрылся из-за перегрузки. Зазвонил телефон, Мариама сняла трубку и через минуту ответила: «Сейчас приходите». Именно из-за этих слов Эфемилу бросило назначать время в салонах африканских причесок. «Сейчас приходите», говорят они всякий раз. Приезжаешь к ним, а тут два человека ждут в очереди на микрокосички. Но хозяйка все равно говорит: «Погодите, сейчас сестра моя подсобит». Телефон зазвонил вновь. Мариама заговорила по-французски. Голос возвысился. Она бросила плести, чтобы размахивать руками. Завопила в трубку. Затем вытащила из кармана и развернула желтый бланк Western Union и начала читать цифры. «Труа! Санг! Нон! Нон! Санг! 3, 5! Нет, нет, 5!» Женщина, которой заплетали волосы крошечными мучительными на вид грядками, резко встряла. «Эй, я сюда не на весь день пришла!» «Простите, простите», — сказала Мариама. Но вестерн-юнионовские цифры все же договорила и лишь затем продолжила плести, зажав телефон между ухом и плечом. Эфемилу раскрыла роман «Тростник» Джина Тумера, афроамериканского поэта и романиста, и пролистала сколько-то страниц. Уже некоторое время собиралась она его почитать и предполагала, что роман ей понравится, поскольку он не понравился Блейну. «Ценное высказывание», — так Блейн назвал его этим своим трепетно-зловещим тоном, каким толковал, когда речь заходила о романах, будто был уверен, что Эфемилу, чуть погодя и с чуть большей мудростью, научится принимать, что романы, которые ему нравятся, лучше. Романы, написанные молодыми и моложавыми мужчинами, напичканные штуками, поразительными, завораживающими собраниями торговых марок, музыки, комиксов и идолов, где эмоции через край, где каждая фраза изящно осознает свое изящество. Эфемилу прочла много их, потому что Блейн рекомендовал, но все они, как сахарная вата, легко испарялись с языка ее памяти. Она закрыла книгу. «Слишком жарко, не сосредоточишься». Поела растаявший шоколад, отправила Дике СМС-ку, чтобы позвонил, когда закончится баскетбольная тренировка, и принялась обмахиваться. Прочитала надписи на стене напротив. «Любые переделки косичек в течение недели после заплетания. Чеки не принимаем, деньги не возвращаем». Но старательно не приглядывалась к углам, потому что знала, под трубами, грязью и давно сгнившим барахлом напиханы комья плесневелых газет. Наконец, Аиша закончила со своей клиенткой и спросила, какого цвета накладные волосы и Фемелу желает. Номер 4. «Нехороший цвет», — поспешно откликнулась Аиша. «Я такое себе делаю». «Смотрится грязным. Номер 1 не хотите?» «Номер 1 слишком темный. Смотрится фальшиво», — сказала Эфемилу, стаскивая с волос резинку. «Иногда делаю номер 2, но 4 ближе всего к моему природному тону». Аиша дернула плечом, высокомерно, дескать, ей-то что, если у клиента дурной вкус, полезла в шкаф, вытащила 2 упаковки накладок, проверила, одного ли они цвета. Потрогала волосы Эфемилу. «А чего не выпрямляете?» «Мне мои волосы нравятся такими, какими их Бог дал». «Но как же вы их расчесываете? Трудно же!» — сказала Аиша. Эфемилу принесла с собой свою расческу. Осторожно расчесала волосы, густые, мягкие, туго курчавые, пока вокруг головы не образовался нимб. «Если увлажнять хорошенько, расчесать нетрудно», — заговорила она тоном улещивающего проповедника, какой применяла всякий раз в беседах с другими черными женщинами о достоинствах естественных причесок. Аиша фыркнула. Она явно не понимала, зачем нужно страдать, расчесывая естественные волосы, а не выпрямлять их. Она поделила шевелюру Эфемилу пробором, вытащила накладную прядь из кучки на столе и принялась умело плести. «Слишком туго», — сказала Эфемилу. «Туго не надо». Аиша продолжала крутить до конца, и Эфемилу подумала, что, может, та не поняла ее, коснулась болезненной косички и сказала: «Туго, туго». Аиша отпихнула ее руку. «Нет, нет, пусть, хорошо». «Туго», — настаивала Эфемилу. «Прошу вас, ослабьте». Мариама наблюдала за ними. Полился поток французского. Аиша ослабила косичку. «Простите», — сказала Мариама, — «она не очень понимает». Но Эфемил увидела по лицу Аиши, что поняла она все очень хорошо. Аиша попросту настоящая базарная тетка, невосприимчивая к косметическим любезностям американского клиентского обслуживания. Эфемил вообразила Аишу на базаре в Дакаре, также и плетельщицы в Лагосе, что сморкались в пятерню и вытирали руки о халаты, грубо дергали клиентов за головы, чтобы повернуть их поудобнее, жаловались на густоту, жесткость или длину волос, орали проходившим мимо женщинам, попутно слишком громко разговаривая и плетя слишком туго. «Знаете ее?» — спросила Аиша, глянув в телевизор. «Что?» — Аиша повторила вопрос, показав на актрису на экране. «Нет», — ответила Эфемилу. «Но вы же нигерийка». «Да, но я ее не знаю». Аиша махнула рукой на стопку видеодисков на столе. «Раньше слишком много вуду. Очень плохо. Теперь фильм в Нигерии очень хороший. Большой хороший дом». Эфемилу нолливудские фильмы массовой нигерийской киноиндустрии ни в грош не ставила. Сплошная чрезмерная наигранность, недостоверные сюжеты. Но кивнула, соглашаясь, потому что «Нигерия» и «хорошо» в одной фразе — роскошь даже от посторонней сенегалки, и Эфемилу решила отнестись к этому как к благому предвестию ее возвращения домой. Все, кому она говорила, что возвращается, вроде бы удивлялись, ждали объяснений, а когда она сообщала, что ей просто хочется, на лбах возникали складки растерянности. «Ты закрываешь блог и продаешь квартиру, чтобы вернуться в Лагос и работать в журнале, где платят так себе», — сказала тетя Уджу и следом повторила все это еще раз, словно пытаясь показать глубину глупости Эфемилу. И лишь Раньинуда, ее старая подруга в Лагосе, придала ее возвращению нормальность. «В Лагосе навалом возвращенцев из Штатов, так что давай-ка и ты с ними. Каждый день видишь их. Они с собой бутылки воды таскают, будто помрут от жары, если поминутно пить не будут», — сказала Раньинуда. Они с Раньинуда держали связь все эти годы. Поначалу писали друг другу изредка, но потом открылись интернет-кафе, возникли мобильные телефоны, расцвел Фейсбук, и общаться они стали чаще. Именно Раньинуда сказала ей несколько лет назад, что Обинзе женится. «Кстати, О, у него теперь серьезные деньги водятся». «Ты глянь, что пропустила», — сказала Раньинуда. И Фемелу прикинулась безразличной к этой новости. В конце концов, связь с Обинзе пресекла она сама, и столько уже времени прошло, и совсем недавно возникли отношения с Блейном, и она счастливо погрузилась в совместную жизнь. Но, повесив трубку, начала думать об Обинзе постоянно. Представила его на свадьбе, и от этого осталось в ней чувство, похожее на грусть, смутную грусть. Но ей было за него радостно, — говорила она себе, — и чтобы это доказать, она решила написать ему. Неуверенная, по-прежнему ли у него старый адрес, она отправила электронное сообщение, почти готовое к тому, что он не ответит. Но ответ пришел. Больше она не писала, потому что осознала в себе к тому времени маленький, еще тлевший огонек. Лучше оставить все как есть. В прошлом декабре, когда Раньинуда сказала ей, что наткнулась на Обинзе в торговом центре «Палмс», при нем была малышка-дочка, и Эфемилу все никак не удавалось представить себе этот новый роскошный современный торговый центр в Лагосе. На ум шла только памятная ей тесная мегаплаза. «Он такой чистенький был, и дочурка такая милая», — сказала Раньинуда, и Эфемилу чувствовала, как ее ранят все эти перемены в его жизни. «Фильм в Нигерии теперь очень хороший», — повторила Аиша. «Да», — воодушевленно согласилась Эфемилу. Вот во что она превратилась. В искателя знаков. Нигерийские фильмы хороши, следовательно, возвращаться домой хорошо. «Вы из нигерийских Йоруба», — сказала Аиша. «Нет, я Игбо». «Вы Игбо?» На лице Аиши впервые появилась улыбка, улыбка, явившая в равной мере и мелкие зубы, и темные десны. «Я думаю, вы Йоруба, потому что темная, а Игбо светлые. У меня два мужчины Игбо, очень хорошие. Мужчины Игбо заботятся о женщинах, ой, хорошо!» Аиша почти шептала, в голосе томный намек, а в зеркале пятна у нее на руках и шее сделались кошмарными болячками. И Фемилу вообразила, как некоторые лопаются и сочатся, а некоторые шелушатся, отвела взгляд. «Мужчины Игбо заботятся о женщинах, ой, хорошо!» — повторила Аиша. «Я хочу жениться. Они меня любят, но говори, что семья надо с женщиной Игбо, потому что Игбо, женись на Игбо только!» И Фемилу подавилась смехом. «Хотите за обоих замуж?» «Нет!» — Аиша нетерпеливо отмахнулась. «Я хочу женись один!» «Но это правда?» «Игбо, женись на Игбо только!» «Игбо женится на ком угодно. Муж моей двоюродной сестры, Йоруба, жена моего дяди из Шотландии». Аиша перестала заплетать и всмотрелась в отражение Эфемилу в зеркале, словно решая, верить ей или нет. «Моя сестра, говори, это правда. Игбо, женись на Игбо только!» — сказала она. «Откуда вашей сестре знать?» «Она в Африке, знай много, Игбо. Она продает ткань». «Где она?» «В Африке». «Где? В Сенегале?» «Бенин». «Почему вы говорите «Африка», а не называете страну, о которой речь?» — спросила Эфемилу. Аиша хихикнула. «Вы не знаешь Америка. Вы скажи «Сенегал», и американские, они говорят: «Это где?» «Моя друг из Буркина-Фасо, они ее спрашивай, ваша страна Латинская Америка?» Аиша продолжала крутить, на лице лукавая улыбка, а затем спросила, будто Эфемилу совсем невдомек, как тут вообще все устроено. «Вы долго в Америке?» Эфемилу решила, что Аиша не нравится ей совсем. Захотелось покончить с этой беседой, чтобы далее, в те 6 часов, что ее будут заплетать, говорить только необходимое, и потому сделала вид, что не услышала вопроса, и вытащила мобильный. Дике на ее смс-ку пока не ответил. Всегда отвечает за минуту-другую, но, может, он все еще на тренировке или с друзьями, смотрит какой-нибудь дурацкий ролик на Ютьюбе. И Фемилу позвонила ему и оставила длинное сообщение на автоответчике, говорила погромче, болтала и болтала о его баскетбольной тренировке, о том, как же в Массачусетсе жарко и пойдет ли он сегодня с Пейдж в кино. Все равно не имется. Сочинила электронное письмо Обинзе и, не дав себе перечитать его, отправила. Написала, что собирается вернуться в Нигерию. И пусть ее уже ждет там работа, пусть автомобиль ее уже плывет кораблем в Лагос, и Фемилу впервые по-настоящему это прочувствовала. «Я недавно решила вернуться в Нигерию». Аиша не угомонилась. Как только Ифемилу оторвала взгляд от телефона, Аиша спросила вновь: «Вы долго в Америке?» Ифемилу неспешно убрала телефон в сумочку. Много лет назад, когда на свадьбе одной подружки тети Уджу возник подобный вопрос, Ифемилу сказала 2 года, и так оно и было, но насмешка на лице нигерийца выучила ее. Чтобы заработать награду серьезного отношения среди нигерийцев в Америке, среди африканцев в Америке и уж, конечно, среди иммигрантов в Америке, лет должно быть больше. 6, — стала говорить она, когда их было 3,5, 8, когда их было 5, теперь уже 13. Врать вроде бы нет нужды, но она все равно соврала. 15 лет. — ответила Ифемилу. — 15? Так долго? — во взгляде Аиши возникло почтение. — Живете тут, в Трентоне? — В Принстоне. — В Принстоне, — Аиша примолкла. — Студент? — Только что завершила стипендиальный проект, — сказала она, отдавая себе отчет, что Аиша не поймет, что такое стипендиальный проект. В тот редкий миг вид у нее был оробелый, и Ифемилу ощутила извращенное удовольствие. «Да, в Принстоне. Да, такие вот места Аиша только воображать себе может. В таких вот местах не найдешь объявлений «быстрый возврат налогов». Людям из Принстона нет необходимости быстро возвращать налоги». «Но я уезжаю обратно в Нигерию», — добавила Ифемилу, внезапно раскаиваясь. «На следующей неделе». «Повидать семью?» «Нет, переезжаю насовсем. Жить в Нигерии». «Почему?» «В каком смысле почему? Чего бы и нет?» «Лучше шлите туда деньги. Или у вас отец большой человек? У вас связи?» «Я там работу нашла», — отозвалась Ифемилу. «Вы долго в Америке 15 лет и просто возвращайся работать?» Аиша хмыкнула. «Можете там быть?» Аиша напомнила ей слова тети Уджу, когда та, наконец, свыклась с тем, что Ифемилу и впрямь возвращается. «Ты справишься?» И от предположения, что Ифемилу неким манером необратимо изменила Америка, у той на коже прорезались шипы. Ее родители тоже, кажется, считали, что Ифемилу, вероятно, не справится с Нигерией. «Ты, во всяком случае, теперь американская гражданка. Всегда сможешь вернуться в Америку», — сказал ее отец. И он, и мама спрашивали, поедет ли с ней Блейн, набрякший надеждой вопрос. Ее умиляло, что теперь они спрашивают о Блейне. Понадобилось некоторое время, пока они освоились с существованием ее черного друга-американца. Она воображала, как они втихаря вынашивают планы ее свадьбы. Мать раздумывает о заказе банкета, об оттенках нарядов. Отец — о каком-нибудь влиятельном друге, чтобы выступил спонсором. Сокрушать их надежды ей не хотелось. Надеялись они от самой малости, радовались. И потому Ифемилу сказала отцу: «Решили, что я приеду первой, а через несколько недель и Блейн подтянется». «Великолепно», — сказал отец, и она больше ничего не добавляла. «Пусть все остается великолепным». Аиша несколько чересчур сильно дернула ее за волосы. 15 лет в Америке — очень долго», — сказала она, словно осмысляла это. «У вас друг? Женись?» «В Нигерию я возвращаюсь еще и повидать своего мужчину», — проговорила Ефемилу, удивив себя саму. «Своего мужчину. Легко же врать чужим людям, создавать с чужими воображаемые варианты собственной жизни». «Ой, ладно», — сказала Аиша воодушевленно, и Фемилу наконец-то выдала разумную причину возвращения. «Женись!» «Может быть, поглядим». «Ой!» — Аиша бросила плести и уставилась на нее в зеркало окаменелым взглядом, и Ефемилу убоялась на миг, что у этой женщины имеются силы ясновидения, и она прозревает, что Ефемилу врет. «Хочу вам посмотри моих мужчин. Зову их. Они идут, и вы их посмотри. Сначала зову Чиджоки. Он работает таксист. А потом Эмику. Он работает охранник. Посмотри их». «Не стоит вызывать их только ради того, чтобы мы познакомились». «Нет, я зову их. Скажи им, что Игбо, женись не Игбо. Они вас слушай». «Нет, ну что вы, я так не могу». Аиша продолжала говорить, словно не услышала. «Скажи им, они вас слушают, потому что вы их сестра Игбо. Любой хорошо. Я хочу жениться». Ефемилу глянула на Аишу, маленькую непримечательную синегалку, кожа лоскутная, два друга Игбо, не очень убедительно. И вот она теперь настаивает на их знакомстве с Ефемилу, чтобы та убедила их жениться на Аише. Хороший бы пост в блоге получился. Примечательный случай неамериканской черной или как давление иммигрантской жизни способно вынудить на чокнутые поступки.